Взгляд доходит до предела. Я его останавливаю. Здесь нечего рассматривать, нечего сравнивать, нечего запоминать. Форма не изображает, она отменяет изображение. Цвет не говорит, он перекрывает речь. Это не тьма и не знак. Это предел, поставленный намеренно. Я не вникаю в смысл изображения, потому что изображение отвлекает. Образ не требует понимания. Он просто есть. Пустота — не отсутствие. Пустота — утверждение. Здесь достигнут предел глубины, нельзя задержаться, нельзя раствориться. Можно только остановиться. Это не конец формы, это ее последнее слово. После него заканчивается искусство, начинается тишина.